«Хорошо, госпожа, можете не сомневаться в моих способностях. Я вас не подведу, знаю. Вот еще кое-что. Возьми это кольцо. Оно сделано священным судом, чтобы уберечь личности судей в секрете. С его помощью ты сможешь полностью изменить внешность, ауру и энергетический след. Благодарю госпожу за беспокойство. Вы не разочаруетесь во мне». После того, как Мария увидела кольцо, в ее сознании начался кавардак. Она совершенно запуталась в ситуации, и у нее теперь было столько подозрений, что она чувствовала себя совершенно отвратительно. Через несколько дней состоялось собрание великих старейшин. 8 человек стояли на каменных столбах в черной пустоте. Этот массив обеспечивал связь даже в то время, когда старейшина находился в другом мире. В центре был более толстый столб, на котором стоял хозяин зала теней. Также здесь был внешний ряд столбов. Там на общих собраниях располагались внешние и менее значимые старейшины. Когда глава зала теней объявил начало совещания, новая старейшина привлекла всеобщее внимание. Она вежливо поклонилась и со смиренным тоном произнесла: «Прошу прощения за то, что вела себя очень грубо и неуместно. Я только прибыла к вам, и неожиданная вечеринка в честь моего приезда немного выбила меня из колеи. Надеюсь, вы не злитесь на меня». Старейшина сняла маску. Перед великими старейшинами появилась женщина средних лет с обычной внешностью и строгим взглядом. Ее аура была очень спокойной и нежной, говоря о добросердечности женщины. Но в этот момент неподалеку от нее послышался хруст. Мария сжала свои кулаки так сильно, что ногти буквально впивались в ее кожу и ладони начинали кровоточить, а изо рта донесся легкий скрежет зубов. Мария была в ярости. Она не разобралась в ситуации полностью, но теперь она поняла, кто стоит за нападением на Джека и скором появлении армии Зала Теней в пределах атакованного города. Но ее все еще беспокоила причина геноцида, устроенного в том городе, и личность юноши. С того момента, как она увидела маску и кольцо перевертыш, меняющее личность, в ее сердце закралось подозрение, что даже сам Джек был подделкой. Но она упорно отказывалась верить в это. Ее сердце не могло принять предательство от любимого человека. «Зовите меня, пожалуйста, Зрай. Я очень признательна вам за гостеприимство, и обязательно отвечу добротой на доброту». Голос Зры был словно удар грома в ушах Марии. Она выпустила гневную волну энергии. Ее аура была в бешеном состоянии. Но сама Мария даже не заметила, как в ее ауре появилась некая примесь, которой ранее не было, и быть не должно. Черные нити, идущие из черного ядра души, стали впрыскивать злую энергию в энергетические каналы Марии. Спустя несколько лет, когда Мария одержала победу на турнире восходящих звезд, ее препирательства со старейшинами стали чрезвычайно интенсивными. Зара, тихо наблюдавшая за действиями старейшин, была особенно спокойна, так как все это было заранее спланировано. Давление, оказанное старейшинами, заставит Марию нервничать и злиться. Тогда Зара поможет Марии советом, который как раз и должен стать решающим шагом в новом плане Ванессы. «Отправляйся в эту деревушку». Ванесса указала пальцем на карту. Юноша, стоявший рядом с ней, был удивлен. «Это всего лишь маленькая деревня. Чего мне там делать? Создай семью, превратись в смертного мальчишку и создай совершенную ловушку». Юноша вначале исказился в гневе, услышав о том, что его хотят превратить в смертного крестьянина, но после завершающей фразы он улыбнулся. Ему не нужно было объяснять план действий, так как он уже много работал с Ванессой и знал, чего хочет эта старая женщина. «Мне нужен месяц на подготовку. Какова цель ловушки? Старейшина или сильный чужак? Это должно быть другой гений. Наконец, я убью кого-то стоящего». «Опять торопишься с выводами. Твоя цель — одурманить и влюбить в себя девушку». «Чего? Я ослышался? Серьезно? Вы? У меня нет слов. Я золотоликий палач, а не сердцеед. Дайте мне убить ее. Сделай, как я говорю, а результат тебе понравится. Это будет феерическое шоу». «Хорошо, но я ни разу не практиковал подобный подход. Я не могу гарантировать результат. Его гарантируют вот эти детки. Здесь 5 сортов, но самое главное, чтобы именно вот эти желтые семечки дали максимальный результат. Так, это, разве это не дурман хаоса? Он же не влияет на влечение людей друг к другу. Скорее, он заставит их ненавидеть и желать разорвать друг друга. Вы точно хотите, чтобы я влюбил девушку в себя? Пока ты строил из себя палача и охотился в башне смерти, я переработала некоторые из моих ядовитых растений и получила превосходный результат. Раньше нужно было, чтобы ядовитый экстракт попал внутрь тела, чтобы начать действовать, но с этими новыми семенами нам не нужно думать о том, как скормить его жертве. Теперь достаточно, чтобы жертва оказалась рядом с распустившимся цветком. Его пыльца станет гарантом результата. Остальные семена также важны. Тебе нужно запомнить порядок их рассадки, чтобы создать идеальное ядовитое логово. Сами по себе они очень ядовиты, но вместе они блокируют или дополняют друг друга. Поэтому ты должен рассадить их так, чтобы они дали максимальный результат. Хорошо, а как мне узнать, кто жертва и как вы собираетесь отправить ее ко мне? С этим нет проблем. Она готова прийти хоть сейчас. Мы спровоцировали старейшин хорошей наградой, и они теперь доставляют немало неприятностей ей. Она готова сбежать из города, лишь бы не встречать их. Когда будешь готов, Зара направит ее в нужном нам направлении. Эта девушка уже отравлена особым ядом и теперь не всегда понимает, что делает. Мы уже можем удаленно управлять ею, и она даже не понимает этого. Взрыв энергии, который прогремел в иллюзорном пространстве, мог разнести целый город. Мария, словно злобный дьявол, парила в небе. Ее тело пылало черным огнем, огромные черные крылья создавали ураганные порывы ветра. Ее аура стала бешеной и неудержимой. В этот момент в ее глазах появилось пурпурное свечение, а за спиной появился неясный силуэт громадного зверя с красными демоническими глазами и огромным хвостом. «Никогда не прощу вас, вы, аррх!» Яростный рев сотряс пространство. Это был не столько гневный рев дикого зверя, сколько печальный крик раненого человека. Мария внезапно распустила всю свою силу и упала на колени. Из ее глаз текли кровавые слезы. Она не могла поверить, но все было так, как она и подозревала. Этот юноша Джек, которого она так сильно любила. Почему он предал меня? Почему? Марию даже не заботило то, что Зара была вместе с ними, ее волновал только Джек. Ее сознание было совершенно опустошенным, даже видя предательство. Она отказывалась верить в это. Это все ложь. Точно. Я ведь в иллюзии. Эти воспоминания не мои. Я была обманута кем-то. Кто-то хочет настроить меня против зала теней и священного суда. Я должна как можно скорее разрушить эту иллюзию и вернуться к реальности. Глава 349. Год 350. Предательство. Независимо от желаний Марии, иллюзии не было конца. Она смотрела, как дорогой для нее человек специально высаживал ядовитые цветы и готовился принять ее в свои сети обмана. Мария видела, как ее учитель льстила ей, хвалила за удачи и упрекала за ошибки. Она смотрела, как один из самых близких для нее людей обучал всему, что она знает и умеет, а затем, за ее спиной водит дружбу с врагом, помогая им затянуть ее все глубже и глубже в море лжи. С каждым прожитым мгновением Мария испытывала отвращение и ненависть, но не к Джеку или Зоре, а к тому, кто втянул ее в этот мир иллюзий. Она постепенно начинала понимать, что все происходящее похоже на реальность, но ее сердце отказывалось верить в то, что ее близкие на самом деле были врагами. Мария использовала силу, чтобы вырваться на свободу. Она хотела разорвать эти оковы лжи и освободиться от чужого вранья, но с каждым мгновением она все глубже падала во тьму, даже не понимая этого. Ее черное сердце начинало биться в такт с ее злобой и ненавистью, превращая некогда добрую и заботливую девушку в демона. В этот момент перед ней предстала картина кровопролития. Юноша в золотой маске и возвышенный из ее воспоминаний сражались в осажденном городе. Но они вели бой не друг с другом, наоборот, они вырезали невинных одного за другим. При этом из их ртов доносился безумный смех, будто они давили кучу тараканов, которые в испуге разбегались в разные стороны, даже не понимая, что они были обречены с самого начала. «Ха-ха-ха, братишка, да ты жесток, как ты мог опередить меня? Это мир праведной стороны, ваша сторона должна быть мягче и тише. Вы не должны позволять себе убивать больше нас. Хэм-эм-эм, кого заботит отговорки слабака? Не можешь поспеть за мной, иди вяжи носочки на своей ферме. Черт, да ты нарываешься. Я сейчас покажу тебе, как надо быть безжалостным. С твоими мелкими способностями не стоит красоваться предо мной. Я сама смерть, да я вижу, одна кожа до кости. Ну, по крайней мере, не похож на разжиревшего поросенка. Ведь и стукнуть в лоб могу. Ты снова обиделся, я же не всерьез. Точно, точнее не бывает. Все-таки, как мне потом спастись, если ты отвернешься от меня? Я ведь чужак в этом месте. Да какой ты чужак, мы кровные братья. Это мой мир, а значит и твой. Тогда можно я убью вон тех? Ты стал совсем жадным. Ну, ладно, дерзай. Мария не могла поверить своим глазам. Неужели ее зрение вернулось, чтобы она самолично вырвала глаза, Чтобы не видеть эту отвратительную ложь, Мария не выдержала и ударила в землю со всей силы. В этот раз ее гнев вышел из-под контроля, и тьма немедленно высвободилась наружу. Сила удара была такой, что весь мир встряхнула, иллюзия на мгновение исказилась, но потом она снова вернула стабильность. Мария почувствовала изменения в мире. Если прошлой силы было недостаточно, то она должна собрать больше. Мария потратила много времени на подготовку. За этот срок ее иллюзорная копия успела ворваться в город и превратить его в руины. Появились люди из зала теней. Кто это? Настоящая Мария больше не обращала внимания на изменения в мире. Но появление зала теней озадачило ее. В прошлый раз она видела нескольких старейшин во главе с Ванессой. Но сейчас она начала понимать, что сама запуталась во всем этом. Перед ней стояла Ванесса, но в этот момент ее разум больше не воспринимал происходящее как само собой разумеющееся. Ванесса уже давно не часть зала теней, она отреклась от своих корней и стала священным судьей, с чего ее разум воспринимал Ванессу как часть организации. Кроме того, почему нет остальных старейшин? Когда началось сражение, Мария неожиданно для себя увидела, как ее копия совершила рывок и атаковала пустоту. Но анализируя воспоминания, она понимала, что там должны были стоять старейшины. Что происходит? Мария исчезла со своего места и появилась прямо посреди боя. Она выпустила свою силу, чтобы провести анализ и проверить пространство. В ее восприятии ничего не появилось. Она сделала еще пару проверок, так как больше не могла доверять этому миру, но все было безрезультатно. Ванесса пала. Мария видела это собственными глазами, но внезапно она увидела тень, вырвавшуюся из-под земли. Проследив за ней, она увидела, как на окраине города появилось три человека. Юноша в золотой маске и человек с окровавленным лицом стояли на коленях перед Ванессой. «Говорила тебе, не стоит недооценивать силу мелкой засранки?» «Да, так почему ты не воспользовался иллюзорным кольцом с самого начала?» «Точка. Я хотел проверить ее силу». Джек снял маску и рассмеялся. «Потому я и говорил, что не стоит давать это дело идиоту. Я бы сам прекрасно со всем справился. Не зря же меня зовут Золотоликим Мясником. Ты сам себя так зовешь. И на мясника ты не похож. Скорее ряженая в золото куколка. Ты в курсе, что этот золотистый плащ похож на платье? Неправда». Ванесса внимательно посмотрела на одежду Джека. «Да, мне тоже так кажется. Хотя оно тебе идет. Я бы тоже такое надела. Учитель, как вы можете быть на стороне новичка, чуть не провалившего задание? Независимо от ваших результатов, миссия выполнена, а последствия вторичны». Иллюзорная Мария стояла над телом мертвого человека. Настоящая Мария насторожилась и приблизилась к этому месту. Там на земле лежало тело человека, которого она знала. Это был Лазар. После того, как появились Зара и Виктор, она ушла, но в следующий миг иллюзия перенесла ее в зал совета, где скованная цепями она стояла на коленях. Мария даже не поднимала своего взгляда. Ей и так было ясно, что ее ждет дальше. Шумный спор старейшин не достигал ее ушей. Для смертника все это было несущественным. Настоящая Мария была другой. Она внимательно смотрела на действия и слова других. «Мы не можем казнить ее. Дворец Черного Неба все еще не отказался от Марии. Если мы убьем кандидата на место внутреннего ученика, то это вызовет много проблем, но в то же время они не спешат вмешиваться. Я предлагаю отправить ее в бездну тьмы. Тюрьма в горах, куда никогда не ступает нога нормального человека, станет местом, где она проведет остаток своей никчемной жизни». Зара была связным Дворца Черного Неба, и после того, как она представила доказательства предательства, они не высказали каких-то больших недовольств по этому поводу. Почему мы должны принимать за основу только их решение? Остальные дворцы также могут высказаться по этому поводу. Я как представитель Дворца Черного Меча не могу принять такое слабое наказание. Лазар был наказан, но только для виду. Все, даже люди из восьми дворцов, знают о том, что все, что он сделал, так это договорился об обмене на ценные для нас ресурсы. Для нас он не был предателем, потому что мы все пользовались результатами тех переговоров. Никто из зала теней и даже невинных не пострадал от его действий, и спустя какое-то время Лазар мог вернуть свое положение в зале теней. Согласен с этим. Наказание для Марии слишком мягкое. Говорят, что священный суд прислал людей вместо катастрофы. Они вплотную занялись расследованием этого дела. Какая разница, чем они там заняты? Они не зал теней. У них нет права вмешиваться в наши дела. Да, вы правы, но что вы будете делать, если окажется, что люди в городе погибли по другой вине? Тогда окажется, что мы все это устроили из-за Лазара, который заклеймил себя как преступник в глазах священного суда. Не будет ли это похоже на то, что мы мстим за порочного человека? Священный суд сразу же воспользуется этим моментом для того, чтобы обвинить нас. Тогда поместим ее в тюрьму временно, пускай будет так. Дождемся решения священного суда. Иллюзия могла продолжаться вечно, но Мария уже достигла предела. Ее рука плавно поднялась вверх и также плавно ушла вниз, рассекая пространство мечом, словно это была кисть художника, после которой цвета мира начали искажаться и исчезать. В мир Марии вернулась тьма. Сколько бы раз она ни пыталась увидеть мир, ее глаза оставались все такими же безжизненными. Даже когда она их открывала, света не становилось больше. «Мария, ты в порядке? Скажи что-нибудь». «Мария». Вместо холодной тьмы женщина ощутила мягкую теплую руку, поддерживающую ее сзади. Она не могла видеть, но голос, который она услышала, говорил ей о многом. Джек сидел рядом. Его сила аккуратно проникала внутрь Марии, заставляя ее быстрее прийти в себя. «Так, здесь очень опасно. Я чувствую, что эти парни очень сильны». Эрик тихо крался по залитым кровью улицам. В тени он мог оставаться незамеченным до самого последнего момента, пока он не подойдет к врагу слишком близко. «Это... разве это не люди священного суда? Мне можно не красться?» Эрик только сделал шаг из темноты, как вдруг краем глаза заметил, как к двум старейшинам священного суда приближаются люди в темных одеждах. Эрик почувствовал дыхание смерти, которое те даже не пытались скрыть. Оно было таким тошнотворным, что Эрику чуть не стало дурно. Ему казалось, что воздух потяжелел, а голова разболелась, он слегка покачнулся. Что они задумали? Эрик настороженно затаил дыхание, стараясь вообще не привлекать внимания врага. Но когда он ожидал, что две суперсилы начнут бой, то услышал наглый смех людей из священного суда. Группа людей свободно стояла рядом друг с другом, и они не выказывали и намека на отвращение или даже недоверие к противоположной стороне. Возвышенные в свою очередь о чем-то спорили, но по жестам руками Эрик предположил, что те хвастают о чем-то, будто они были рыбаками, которые хвастаются своим уловом, но в глазах людей из священного суда этот улов оказался ведром с мальками, над которым они издевательски рассмеялись. Что происходит? Почему люди с нашей стороны стоят рядом с врагами, будто они старые друзья? Эрик, а что там под барьером? Мире было любопытно о том, что находится под колпаком мощного барьера. Возвышенные не стали бы впустую тратить время в этом месте. Раз они здесь, то там должно быть что-то особенное. Эрик также проявил интерес и начал медленно пробираться к барьеру. Возвышенные и судьи спокойно болтали и смеялись. К этому времени большинство сильных мастеров праведной стороны были убиты, а подкрепление еще не прибыло, так как есть все шансы того, что они не получили сигнала тревоги. Когда мастера праведной стороны придут на помощь, им придется разрушить двойной барьер, а это не только займет много времени, но еще и привлечет внимание всех врагов, собравшихся в городе. Но перед этим они еще должны хотя бы прибыть сюда. Возможно, когда подкрепление появится в городе, враг уже отступит через портал, который в данный момент запечатан силой возвышенных. Эрик медленно пробирался сквозь темные улицы. Он шел ближе к домам, чтобы скрываться в их тени и прятаться под балконами и свисами крыш. Темные тучи на небе плотно скрывали город от яркого дневного солнца, делая мир серым и унылым. Такая обстановка играла на руку юноши, так как чем темнее был мир, тем лучше работают его навыки. Ближе к барьеру Эрик почувствовал, как внутри происходила неистовая битва. Барьер дрожал, и, казалось, будто он вот-вот расколется. Юноша смотрел на полупрозрачную стену барьера, но не мог ничего увидеть. Происходящее там было скрыто мощной силой кого-то на уровне бессмертных, и только подобная сила могла дать человеку возможность видеть сквозь него. Не имея возможности видеть сквозь барьер, Эрик надел маску и вышел из своего укрытия. Он воспользовался несколькими навыками. Его водное зеркало исказило мир и запечатало его запах, звуки шагов и даже убрало все искажения света, вызванные теневыми искусствами, которые на светлом участке Земли создавали подобие темного пятна. Маска Эрика скрыла его энергию и ауру. Единственное, что осталось, это его дыхание жизни, которое легко могут почувствовать возвышенные, но в данный момент они были слишком расслаблены из-за уверенности в собственной победе, да и кто обратит внимание на человека, чья сила не отличается от силы мошки в их глазах. Эрик успешно пробрался к барьеру. Его не заметил никто, но его сердце от этого не переставало бешено биться. Он был на виду у врагов, которые могли убить его, буквально одним плевком. Риск заставлял его дрожать, но это было не от страха, а от азарта, который им двигал в данный момент. Юноша хотел больше и даже не думал о том, чтобы повернуть назад. Эрик коснулся барьера. Его стены были холодными, но внешне казались нежными и тонкими. От руки Эрика по стене барьера пошли искажения, похожие на волны, появившиеся от удара камня о поверхность воды. Это не защитный массив, кажется, я могу пройти внутрь. Эрик осторожно ввел руку по локоть в массив. Не заметив никаких проблем, юноша углубился внутрь магического построения. Через мгновение он уже стоял внутри. Здесь был беспорядок. На земле и стоявших внутри массива зданиях были видны отметины от серьезной битвы. Простояв некоторое время внутри, Эрик заметил, что энергия не покидает этого места, а скорее постоянно концентрируется внутри, проникая снаружи. Казалось бы, энергия в этом месте собирается в какой-то одной точке. Следуя за своим чувством, Эрик обнаружил большой кристалл в центре магического построения. Источник энергии, разве он не должен быть спрятан? Кто додумался оставить его на виду у всех? Эрик не стал трогать центральный источник питания, так как магический массив может быть разрушен сразу после этого. Юноша был слишком слаб, чтобы иметь дело с теми монстрами, что стоят снаружи массива, поэтому его разрушение будет неразумным шагом. Эрик ясно помнил, как что-то грохотало внутри массива, но сейчас здесь было тихо, как будто все волнения, созданные дрожащим барьером, были всего лишь иллюзией. Эрик выпустил теневую волну и окружил это место. Его теневая волна сканировала область, указанную юношей. Там кто-то есть? Во время проверки очередного здания Эрик обнаружил, что на крыше дома кто-то был. С помощью пары сильных прыжков, юноша ловко взобрался по стене на крышу. Перед ним тут же появилась израненная Мария. «Мария!» Эрик снял маску и испуганно подбежал к женщине. Она была тяжело ранена, и из ее ран безостановочно текла кровь. Глаза Марии были плотно закрыты, а сама она не реагировала на окрик юноши. Эрик обхватил ее руками и приподнял. «Что с ней?» «Мира, проверь ее, пожалуйста!» Из руки Эрика вышел голубоватый свет, который начал окутывать Марию, словно прозрачная пленка. Мария при этом не подавала никаких признаков дискомфорта, она вообще не показывала никакой реакции на зов Эрика. Она находится под контролем сильной иллюзии. Я не знаю, что является ее источником, но это что-то очень сильное, что-то не от мира сего. Этот контроль похож на сон, Мария находится в своем мире сновидений. А еще, я чувствую, что ее тело стало другим. От него исходит плотная аура зла, как будто Мария стала мастером тьмы. Ты можешь развеять иллюзию? Нет. Но сильно не огорчайся, я смогу выбрать нужный момент, чтобы направить ее сознание в нужном нам русле. Хорошо, что от меня требуется? Дай мне своей силы. Я должна находиться в постоянном контакте с Марией, но без подпитки энергией я не смогу этого сделать. Ладно. Эрик посмотрел на бледное лицо Марии. Его взгляд наполнился болью. Мария, ответь мне. Это всего лишь какая-то жалкая иллюзия. Как ты можешь попасться на этот ерундовый обман? Быстрее очнись. Слышишь меня, Мария? Мария была без сознания. Ее разум был заперт внутри сильной иллюзии. Она не только не могла услышать Эрика, она даже не могла вырваться наружу. Мария провела в таком состоянии около 10 минут, но внезапно бессознательная женщина испустила слабый стон. Эрик обрадовался. Он решил, что Мария приходит в себя. Его рука направила больше энергии в тело женщины, наполняя ее живительной силой. Лицо женщины все еще было бледным, но сейчас оно слегка изменилось. На ее лице появился признак эмоций, как будто Мария улыбнулась. Внезапно черные глаза Марии открылись. Эрик посмотрел в них и увидел что-то очень пугающее. Он сам не понимал, что сейчас произошло, но в его сердце появился какой-то страх или нехорошее предчувствие. «Мария, ты в порядке? Скажи что-нибудь». «Мария», глаза Марии закрылись, но в этот момент ее аура стала хаотичной. «Джек», голос Марии был слабым и тихим, но в нем чувствовалось странное напряжение. Эрик продолжал держать Марию в руках, но сейчас он почувствовал, как она пытается встать и освободиться от его рук. «Мария, тебе все еще плохо. Ты должна прилечь отдохнуть. Если ты не восстановишь свои силы, то можешь случайно упасть и ушибиться». Мария не слушала Эрика. Она пыталась встать, отказываясь от помощи юноши. Эрик не понимал, что происходит. В ее ауре присутствовала необъяснимая злоба и ненависть. Казалось, будто она направлена не на возвышенных, а именно на него самого. «Джек, что ты сейчас чувствуешь? Ответь мне, почему ты так ненавидишь меня? Я тебе ничего не сделала, чтобы ты так относился ко мне. Я любила тебя, правда. Мои чувства были искренними, и я никогда бы не посмела отвернуться от тебя и предать. Почему ты сделал все это?» «Что?» Эрик глупо уставился на Марию. «Ты меня с кем-то спутала? Это я, Эрик. Мария, ты была в иллюзии, и мне пришлось развеять ее, чтобы спасти тебя. Развеять? Ты сам ее и наложил. Почему ты опять мне врешь? Ответь, почему?» Голос Марии дрожал. Она пыталась сдержать ненависть, но та буквально клокотала в ее сердце, заставляя кровь бешено кипеть. «Мария, о чем ты говоришь? Я только что пришел, и эти иллюзии очень сильны. Мне не справиться с установкой такого сильного магического построения». Внезапно меч Марии указал на грудь Эрика. Сказала: «Хватит этой лжи. Я все знаю о Ванессе и Зоре. Перестань увиливать и ответь мне честно. Ты когда-нибудь любил меня?» «Да». Эрик сказал первое, что пришло ему в голову, даже не сразу поняв, что именно он сказал. Но в этот момент кисть Марии описала дугу, а ее меч, словно призрак, исчез и снова появился. Эрик с бледным лицом отступил на шаг назад. Из его груди полилась кровь. Мария была серьезна, а ее удар был очень точным, чтобы причинить как можно больше боли, но не убить его. «Ты лжешь. Ты все время лгал мне. И сейчас ты смеешь смотреть мне в лицо и говорить так, будто я снова поверю тебе». Эрик направил свою энергию к ране, заставляя ту заживать. Его рука была прижата к ране и уже была полностью залита свежей кровью. Взгляд Эрика стал крайне серьезным. «Она все еще под гипнозом. Как мне развеять его?» Мира быстро среагировала. «Прикоснись к ее голове. Я попробую внести путаницу в ее воспоминания. Но это ведь не развеет иллюзию?» «Нет, мы ей не ровня. Как ты вообще можешь думать о том, чтобы остановить ее? Мы должны сбежать, пока она будет в растерянном состоянии. Но ведь в таком состоянии она будет в опасности. Ты лучше о себе подумай. С ней мы сами в опасности». «Хорошо, я попробую. Будь готова». Мария подошла ближе, и ее меч снова исчез, заставив Эрика упасть на колени. Его ноги были рассечены. «Мария, как ты можешь быть такой жестокой? Я ничего тебе не сделал, чтобы ты так отнеслась ко мне». «Ничего не сделал? Ты ничего не сделал? Ты отнял у меня большую часть жизни и все равно смеешь произносить слова о своей невинности? Я хочу, чтобы ты умер». Но Мария все еще не могла разорвать ту единственную нить чувств, что связывала ее с Джеком. Она не могла перешагнуть последний порог, чтобы утолить свою ненависть. Но с каждым новым словом Эрика она начинала испытывать к нему все больше ненависти. «Мария, я Эрик, и я всегда уважал тебя. Ты была самой выдающейся женщиной из всех, кого я знал. И я не могу допустить того, чтобы ты исчезла в мире своих дурацких иллюзий. Пришло время проснуться». Эрик не доставал своего оружия. Он активировал всю свою силу. Его аура вспыхнула черным пламенем, которое скрыло его тело. Только кроваво-красные глаза смотрели сквозь черный огонь, словно два красных фонарика. Призрачный шаг. Эрик исчез. Пламя рассеялось. Его аура скрылась, и отследить его перемещение стало практически невозможно. Но это относилось к тем, кто был близко к нему по силе. Мария была бессмертной. Ее тень проникла сквозь пространство и чувствовала любые искажения, созданные призрачными шагами. Она идеально видела настоящее тело юноши. От ее теневой волны было невозможно спрятаться, особенно когда она была так серьезна. Эрик, быстро перемещаясь вокруг Марии, внезапно выбросил пару своих клинков. Призрачный меч. Они были быстрыми, а сила навыка заставляла пространство искажаться, будто это был удар невиданной мощи. Мария ловким движением отбила оба клинка, не теряя юноши из виду. Эрик уже был в воздухе. Он хотел настигнуть Марию сверху, одним прыжком. Как глупо. Мария сделала пару быстрых шагов. Тьма вокруг ее тела спускалась вниз по длинной юбке и закручивалась черным вихрем. Эрик был поражен силой потока черной зловещей энергии, которой Мария раньше не обладала. Но когда он думал о том, чтобы отступить, Мария уже появилась перед ним. Ее клинок стремительно направлялся к юноше. Призрачный шаг. Эрик пытался ускользнуть, но сила Марии буквально продавила искаженное пространство, и клинок вонзился в его грудь. Юноша схватил Марию за руку. Странная ментальная сила распространилась по телу Марии, заставляя ее на мгновение растеряться. Эрик вытянул левую руку вперед и нацелился на лоб Марии. Его рука была в паре сантиметров, когда Мария схватила ее. «Наглец, ты пожалеешь об этом». Мария хотела извлечь клинок и нанести новый удар, Но в этот момент за Эриком появилась тень. Это был второй Эрик с серебристыми волосами. Юноша разделил себя на два тела с помощью силы волков-близнецов. В руках второго Эрика было черное копье, которое уже начало движение. Под воздействием призрачных навыков, его движение было трудно отследить. Копье, словно гибкая змея, уже обвилось кольцом вокруг Эрика и Марии и начало стягивать их. Мария пыталась контратаковать, но Эрик крепко держал ее меч. Видя, что она попала в засаду, Мария разозлилась. Из ее рук вырвался сильный поток энергии, который буквально взорвал руки юноши. Кровь фонтаном брызгала из разорванной кожи и плоти на руках Эрика. Но юноша, превозмогая боль, продолжал держать Марию за руку. В этот момент над головой Марии раскололось пространство, будто лопнуло стекло. Мария почувствовала изменения рядом с собой, и за ее спиной появились два крыла, защищающих ее сверху. Но человек, появившийся сверху, свободно прошел сквозь черные крылья. Рука Мирой плавно упала на голову Марии. Попалась. Холодный голос пронзил уши Марии, и та на мгновение потерялась. Ее голову поразила сильная боль. «Черт, вы пожалеете об этом!» Мария громко взревела, и сила бессмертного вырвалась из ее тела. Ранее она не воспринимала противника всерьез. Он был слишком слаб. Мария оставила Эрика в живых, так как хотела узнать о том, кто еще замешан в этих жестоких махинациях. После могущественного удара мир рассеялась, вернувшись в мир души Эрика. Сам же юноша отлетел на несколько десятков метров. Его тело получило удар такой силы, что практически каждая кость в его теле была раздроблена. Он был с ног до головы залит кровью. Его кожа покрылась трещинами, ноги и руки были сломаны в нескольких местах. Эрик лежал не в силах подняться. Его взгляд был прикован к Марии, но в нем не было ни желания просить пощады, ни страха смерти. Эрик лежал и воспринимал все происходящее как что-то обычное. Ранее он уже был в таком состоянии, но в прошлый раз он умер мгновенно. Эрик улыбнулся и закрыл глаза. «Интересно, в этот раз будет больно?» Холодный порыв ветра пронесся перед лицом Эрика. Что-то тяжелое поразило его грудь. Холод начал распространяться по всем конечностям юноши, но не было никакой боли. Наверное, это было из-за того, что он уже и так был сильно покалечен. С той болью, которую он испытывал от ран, не было смысла говорить о новой ране, или это было из-за того, что его убивал человек, которого он считал кем-то близким. Душевные раны куда сильнее телесных, и избавиться от них сложнее. Эта боль была намного сильнее тех ран, которые получило его тело. А может, это было, потому что он все еще не сделал столько важных вещей, которые планировал. Мария опустилась перед телом Эрика. Ее аура все еще была агрессивной. От ее присутствия земля под ногами превращалась в труху, что уж говорить об Эрике, который не мог выдержать и единственного всплеска ее силы. Силы покидали его тело, но он все еще мог чувствовать, как Мария наклонилась к нему. Ее рука схватилась за ворот Эрика и приподняла его. «Ублюдок, не смей умирать так быстро. Ты все еще не ответил мне, кто еще был ответственен за все это?» Эрик не мог открыть свои глаза. Его тело болело так, что он не мог пошевелить ни единым своим мускулом. Юноша пытался что-то сказать, но его рот был как будто парализован, из-за чего из него донеслось невнятное мычание. Мария наклонилась ниже. «Говори четче». В этот момент рука Эрика шевельнулась. Послышался хруст, но она все равно начала подниматься. Мария, которая пыталась вслушаться в невнятное мычание, не обратила внимания на движение Эрика. Его рука медленно коснулась щеки Марии. Это длилось всего пару секунд, после чего рука юноши упала вниз, на его грудь. Мария застыла в шоке. Ее агрессивная аура стремительно исчезала, заменяясь паникой и дрожью. Ее руки как будто лишились силы, когда она случайно уронила Эрика, после чего их наполнила дрожь, которую она не могла никак унять. Эрика, дрожащие губы Марии слегка приоткрылись, когда она тоном полным неверия произнесла его имя. Главы 351-356. Монстры один отвратительнее другого. Мария стояла на коленях перед телом Эрика. Он был совершенно бледным. Его глаза были закрыты, а дыхание совсем не ощущалось. Дрожащей рукой она прикоснулась к его шее. «Есть, пульс еще есть!» Радостно воскликнула Мария. За ее спиной распахнулось два черных крыла. Они накрыли Эрика, а затем задрожали. Когда пара перьев отсоединилась и упала на тело юноши, то появилась черная пленка, которая стала покрывать его тело. Мария приложила обе руки к груди Эрика. Было видно, как ее вены вздулись и потемнели. Но когда энергия, струившаяся по энергетическим каналам, начала выходить из ладони Марии, она внезапно стала белой, такой же чистой и священной, как сияние, испускаемое ангелом. Мария покрылась потом, когда капельки стекали по гладкой коже ее рук. Одновременно с этим ее кожа бледнела, а пульс становился слабее. К этому времени темная энергия сформировала непроницаемый кокон вокруг тела Эрика. Ха-ха-ха, подумать только, женщина, которая всегда славилась своей непогрешимостью, оказалась настолько бессердечным монстром, что даже убила собственного ученика, который пытался спасти ее. Ха-ха-ха, внезапно в небе раздался громкий голос, полный насмешки и презрения. Теперь ты точно не отвертишься. В прошлом дворец черного неба был нейтрален, но в этот раз ты умрешь. Хотя, в этом есть и свои плюсы. У тебя будет шанс попросить прощения у своего ученика в загробном мире. А теперь, покорно сдайся, и я обещаю не калечить тебя слишком сильно, если... Заткнись. Насмешливый голос Джека притих, когда раздался рык, подобный удару грома. Воздух вздрогнул от звуковой волны, вызванной голосом Марии. Ее аура всколыхнулась и взорвалась настоящим штормом тьмы, которая окутала все пространство внутри барьера. Восклицательный знак. Да ты, похоже, ненавидишь меня. А как же любовь до гроба? Ха-ха-ха. Прости, я забыл. Какая любовь? Если ты такой страшный и бессердечный монстр, который убивает даже самых близких для себя людей. Ты – монстр. А я как золотоликий палач принесу свет этому миру. Аура Джека вышла наружу. Ее цвет был золотым, как и сама одежда судебника. Вместе они давали такое сильное чувство праведности, что простые люди не смогли бы просто стоять смирно. Их тела неосознанно начали бы падать на колени с желанием поклоняться ему. Яркий свет снисходил на землю, словно палящее солнце. Темная энергия Марии начала рассеиваться, сводя ее усилия на нет. Мария использовала еще больше своей силы, но тьма все равно рассеивалась. Она прекрасно ощущала, что творится внутри темного кокона. Эрик все еще был в крайне тяжелом состоянии, его дыхание было слишком слабым, а пульс практически не ощущался, но он все еще был жив. Мария была в отчаянном состоянии. Она не могла позволить Эрику умереть. Это был бы грех, который она никогда бы не смогла пережить. Этот юноша, может, и не был кровным родственником, он не был очень близок к ней, но он всегда был тем, кто понимал ее и мог поддержать. Эрик был тем человеком, который видел суть вещей, а не то, что ему говорят другие. Он видел Марию, настоящую Марию, а не монстра, который когда-то уничтожил город. Он всегда стоял на ее стороне. Его действия не были корыстными и не были ложью, навязанной очередной иллюзией. Он был единственным, кто остался на ее стороне. Мария хорошо относилась к своему брату и его дочерям. Она хорошо относилась к отцу, но это были лишь семейные узы, а не истинная вера. Раньше они сомневались в правдоподобности того, что приписывали Марии, но спустя столетия эти сомнения превратились в нечто похожее на веру. Они уже отстранились от нее, хотя и не показывали своего настоящего отношения к ней. Мария была слепа, но не глупа. Она знала, как обстоят дела с ее родственниками на самом деле, а теперь иллюзия, открывшая правду, стала сильным ударом по ее вере в других, из-за чего Мария неосознанно оставила в своем сердце лишь одного человека. Эрик был невинным, который случайно оказался не в том месте и не в то время. Это можно списать лишь на невезение, но Мария не хотела отпускать его. Она чувствовала, что если даст ему уйти, то в ее сердце останется лишь непроглядная тьма, и тогда она станет настоящим монстром.